И я нашел вас, мой друг, венец моих странствий. Могло ли статься, чтобы вы не существовали, чтобы вы не ждали меня в этой обители, которую ныне мы с вами разделяем? Этого я не допускаю. Случайно ли оказались вы здесь? Нет, нет. Я должен был бы придумать вас, создать силою творчества, вами дарованной. Ныне жизнь моя открылась мне как странствие и как аскеза, но до конца терявшаяся в невежестве и мраке. Я искал вас, я искал его, искал знание, которое запредельно и которому нет имени. Так искал я вас долго в печали, и, наконец, вы утешили меня за всю прожитую без вас жизнь, разделив со мной мои страдания, и страдание стало радостью. И вот мы живем вместе в нашем тихом монастыре, как мы любим его называть. И здесь я подошел к концу моей книги. Не знаю, придется ли мне написать еще что-нибудь. Вы научили меня жить настоящим, отвергнув бесплодную, беспокойную боль, которая связывает с прошедшим и будущим нашу сиюминутную душку великого колеса желания. Искусство — это пустой дешевый балаган, жалкая игрушка мировой иллюзии, если только оно не указывает за пределы самого себя и само не движется в том направлении, которое указывает. Вы, будучи музыкантом, дали мне увидеть это в бессловесных высших сферах вашего искусства, где форма и сущность уже приблизились к грани молчания, и где расчлененные формы отрицают себя и растворяются в экстазе. Способны ли слова тоже проделать этот путь через правду, абсурд, простоту, к молчанию? Мне неведомо, как неведомо и где оно пролегает. Может быть, я напишу еще что-нибудь, а может быть, и отрекусь, наконец, от деятельности, которая, как вы открыли мне, есть всего лишь примитивное суеверие. Книга эта сложилась в некотором смысле как история моей жизни. Но также я надеюсь, как простой и честный рассказ, как повесть о любви. И я ни в коем случае не хотел бы, чтобы в конце создалось впечатление, будто я в своем блаженном уединении забыл о реальности ее действующих лиц. Назову здесь два имени. Присцилла. Да не свяжу я в одну мысленную цепь случайные подробности ее несчастий, и не забуду, что в действительности смерть ее не была неизбежной. И Джулиан. Какой бы напряженной и страстной ни была работа моего воображения, я не верю, о моя ненаглядная, что я сам сотворил тебя. Ты неизменно ускользаешь из моих объятий. Искусство бессильно тебя впитать, мысль осмыслить. Я не знаю ничего, да и не хочу ничего знать о твоей теперешней жизни. Для меня ты ушла во тьму, но я сознаю и часто размышляю об этом, что где-то ты смеешься, плачешь, читаешь книги и готовишь пищу, и зеваешь, и, может быть, обнимаешь кого-то. Да не отрекусь я никогда от этого знания, и не забуду, как в тягостной жалкой действительности под властью времени я любил тебя. Любовь эта, Джулиан, осталась. Она не сделалась меньше, хотя и подверглась переменам. Эта любовь с очень ясной и точной памятью. И она причиняет мне удивительно мало боли. Только иногда по ночам я думаю о том, что ты сейчас живешь, что ты где-то существуешь, и проливаю слезы. Четыре послесловия четырех действующих лиц. Послесловие Кристиан. Мистер Локси любезно показал мне эту рукопись моего бывшего мужа с тем, чтобы я сделала к ней, если захочу, замечание, которое он включит в состав книги.